Глава 18. Кейси. Уже полночь, а я никак не могу уснуть. Впрочем, ничего нового. После аварии я не могла спать больше 10 минут подряд, а уж о рекомендованных 8 часах не приходилось и мечтать. Потом мне стало лучше, и спать я стала больше. 3 часа, 5, 6. Постепенно я начала проводить целую ночь без кошмаров. Плохие сны до сих пор иногда приходят, просто не так часто, и засыпать стало гораздо легче, пока Фен не разбил мое сердце на части. Уже прошла неделя с тех пор, как я узнала правду, и на этой неделе я спала хорошо, если по паре часов за ночь, поэтому, когда Боб подползает к кровати и начинает скулить, сна у меня ни в одном глазу. Отрываюсь от светящегося экрана телефона, на котором бездумно листаю сайт со сплетнями о знаменитостях. Что такое, дружок? Опять скулит и смотрит на меня жалобными глазами. Погулять надо? Услышав слово «погулять», Бо торопливо уносится к двери комнаты. Поднимаюсь с кровати и встаю босыми ногами на холодный деревянный пол. Потом натягиваю пару носков, хватаю длинный кардиган и запихиваю телефон в нагрудный карман. Выйдя в темный коридор, я взвизгиваю от неожиданности, наткнувшись на бродящую в темноте Пенни. Бо уже ссыпался вниз по лестнице. «Солнышко?» — на шум выходит из комнаты папа. Протерев глаза, он обеспокоенно смотрит на меня. «Все в порядке?» «В полном», — заверяю я. «Выведу собак ненадолго. Бо меня разбудил». Привираю, якобы спала, потому что если папа заподозрит, что у меня опять бессонница, то отправит меня обратно к мозгоправу. «Не забудь сигнализацию заново включить, когда вернешься. «Не забуду», — обещаю я и иду вниз обуваться. На улице прохладный октябрьский воздух пробирает меня дрожью, и я бреду вслед за собаками, которые кидаются к заслону деревьев. Они оба стесняются и не могут делать свои дела, пока не спрячутся, за что я им, в принципе, благодарна. Запрокинув голову назад, смотрю на чистое ночное небо и ищу глазами луну. Она еще не полная, но уже почти. Уф, не люблю полнолуние. Почему-то оно делает меня раздражительной. Прямо сейчас, впрочем, в этом больше виновато жужжание моего телефона в кармане. Только один человек пишет мне так поздно. Ну, конечно же, это Фен. Фен, не могу уснуть. Слишком скучаю. Дыхание перехватывает, глаза начинают жечь. Но почему он не может оставить меня в покое? Почему я не могу его заблокировать? Уже раз 10 нажимала на кнопку и неслась возвращать все обратно уже через несколько минут. Не готова его отпустить, но и видеть его не хочу. Мое бедное сердце устало и не поспевает за мной. Дрожащими пальцами набираю ответ. Я... Отстань от меня уже. Фен... Мой батя и мама Эр-Джея заявились вчера на обед. Я накидался и устроил скандал. Я... Не волнует. Ставлю телефон на беззвучный и запихиваю его обратно в карман. Свищу в сторону деревьев, но ни Бо, ни Пенни ко мне не выбегают. Чёрт подери. Надеюсь, они не гоняются за какой-нибудь несчастной белкой, которой не повезло проснуться посреди ночи. Опять свищу. Собак так и не видно, так что, тихо выругавшись, я иду в лес. Внезапно включается фонарь с датчиком движения, пугая и ослепляя меня. Перед глазами еще долго скачут черные точки, пока я виляю между деревьев и сминаю под подошвами хрустящие листья. «Ребята!» — настороженно зову я. «Ко мне!» — ноль ответа. «Богом клянусь!» — рычу я в темноту. «Если вы убили еще одну белку, и мне еще час придется отмывать ваши кровавые морды, вы еще целую неделю у меня на озеро не попадете». Я резко замираю и ахую, заметив причину их исчезновения. «Бо! Пенни!» — резко командую я, бледнее и кидаясь к собакам, которые обнюхивают мертвого кролика на тропе. Почему-то они решили не есть его, вероятно, из-за шелеста в кустах, в которых растворяется третье лесное создание. Виновник кроличьей смерти, я подозреваю. «Ко мне!» — приказываю я собакам. Им хватает послушания встать по бокам от меня, но уши у питомцев стоят торчком, зубы оскалены, и они настороженно оглядываются по сторонам. «Стоять!» — говорю я им, и только потом подбегаю к останкам кролика. Живот сводит, потому что, разглядев его поближе, я понимаю, что жертва была не одна. В паре метров от взрослого кролика лежит пара малышей. Совсем недавно, должно быть, родились. У них нет шерстки, а глаза и уши еще даже не открылись. Посмотрев дальше, нахожу еще двух мертвых крольчат. В детстве меня удивляло то, как отличаются новорожденные детеныши от уже подросших. Папа тогда пытался объяснить, но у него не особо удачно вышло. Бо и Пенни, судя по всему, прервали кровавую расправу. Лиса, я думаю. Лисы в этой местности питаются в основном дикими кроликами. Найти целое гнездо значило устроить себе настоящий пир, так что это произошло как раз в тот момент, когда мама вернулась покормить малышей. Глаза жжёт. Блин, привела хищника прямо себе на порог. Но хоть мои собаки отпугнули лисицу прежде, чем она успела полакомиться. Краем глаза замечаю, как Бо медленно подбирается ближе и оборачиваюсь со строгим «стоять». Он замирает, но выглядит очень недовольным тем, что я отбираю его спонтанный ночной перекус. Не будь сейчас так поздно, сбегала бы домой, взяла перчатки и коробку, вернулась и собрала бы бедных мертвых кроликов, похоронила бы их нормально. Отец с сестрой и бровью не повели бы, они и сами участвовали во множестве похорон за эти годы. Правда, обычно это потому, что я притаскивала домой раненую птицу или кролика, или даже белку, которой был нужен уход, а потом она умирала. Единственная, кого я успешно спасла в этой жизни, — это лазурная птичка. Выходила ее и назвала пудингом. Но этим кроликам уже ничего не поможет. Они все... Писк. Замираю. За моей спиной Пенни издает низкий горловой рык. «Шшш», — говорю я ей, а потом оглядываюсь по сторонам, прислушиваясь изо всех сил. «Здесь точно где-то кролик». В моем сердце воздушным шариком разбухает надежда. Неужели кто-то из малышей выжил? Боже, пожалуйста, пусть они выжили. Пока мои собаки уныло наблюдают со своего места, на которое их отогнали, я осматриваю пространство вокруг, залезая в кусты и заглядывая между корней в поисках норки. Наконец нахожу вход в листве под деревом. С бешено колотящимся сердцем я заглядываю внутрь и ахую, заметив движение. «Выжившие?» «Нет, только один», — тут же понимаю я. «Из четырех голеньких тел в норке дышит только одно. Он опять кричит, и от ужасного пронзительного писка у меня ноет сердце. Все хорошо, маленький», — шепчу я, осторожно поднимая его. «Теперь ты в безопасности». На самом деле не совсем. У этого малыша почти нет шансов выжить. Обычно я бы даже не стала его трогать, перенесла бы всю норку сразу в более безопасное место и понадеялась, что их мама снова найдет своих детей. Но мама мертва. Я смотрю на ее мертвое изломанное тело, а значит, за этим беззащитным существом уже никто не вернется. Следовательно, придется мне. Все хорошо, теперь ты со мной. Аккуратно кладу крольчонка в карман, а потом выпрямляюсь и возвращаюсь к собакам. Бо смотрит на меня практически осуждающе, когда я жестом зову их за собой. Мое тело сводит болью от смерти любого существа, большого или маленького, но в то же время я уважаю цикл жизни, древнейший танец между хищником и добычей. «Оставьте госпожи лисице», — грустно говорю я. «Она заслужила». Подхожу к крыльцу как раз в тот момент, когда на него выскакивает папа с широко распахнутыми, обеспокоенными глазами. «Кейси, тебя почему так долго не было? Почему трубку не брала?» «Прости, звук выключила». Встречаюсь с ним на пороге. Чуть задержалась в лесу. Что случилось? Лиса залезла в кроличью нору, собаки ее спугнули. Именно в этот момент крольчонок решает пискнуть. «Кейси...» Папин голос становится подозрительным. «Да?» — невинно спрашиваю я. «У тебя что, кролик в кармане?» «Возможно», — поджимаю губы, чтобы не засмеяться. Несколько секунд папа просто смотрит на меня, потом вздыхает. «Пойду найду коробку».